Как ни пытались судьи привести достаточно веские доказательства безбожия Ванини, им это не удалось. Ведь все свои выступления он облекал в такую форму, что казалось, он самый преданный приверженец христианского вероучения. Католические церковники, внимательно следившие за ходом следствия, видели, как умело разрушает Ванини предъявленные ему обвинения, какими беспомощными выглядят его судьи. Святая Церковь проявляла недовольство. Неужели тулузские судьи бессильны доказать виновность отъявленного еретика? Да, они были бессильны, и, несмотря на это, без дальнейшего расследования вынесли приговор. Тщетно было взывать к справедливости. Для тех, кого обвиняли в покушении на христианскую веру, ее не существовало. Не существовало и справедливого суда. В этом собственноручно расписались судьи, вынесшие свой приговор. Февральским днем 1619 года в тулузском парламенте этот приговор был зачитан. 9 февраля 1619 года Великая палата вместе с палатой по уголовным делам в присутствии первого председателя суда Лемезюрье и других по заявлению генерального прокурора короля произвела судебное следствие над Помпео Училио, неаполитанцем по национальности, заключенным в городскую тюрьму. Великая палата заслушала обвинения, выдвинутые против него, свидетельские показания, очные ставки, сведения и доносы о рассмотренных и установленных фактах, речь и заключение генерального прокурора короля против указанного Училио. Было решено, что процесс находится в таком состоянии, когда может быть принято окончательное постановление без дальнейшего расследования истинности указанного процесса. Установив это, суд объявляет, что указанный Училио обвинен и признан виновным в атеизме, кощунстве, нечестии и других преступлениях, рассмотренных на этом судебном процессе. В наказании и в качестве возмездия за эти преступления суд приговорил и приговаривает указанного Училио к передаче в руки палача уголовного правосудия. Палач должен будет протащить его в одной рубахе на циновочной подстилке с рогаткой на шее и доской на плечах, на которой должны быть написаны следующие слова: «Атеист» и «Богохульник». Палач должен доставить его к главным вратам городского собора Сан-Этьен и там поставить на колени босым с обнаженной головой. В руках он должен держать зажженную восковую свечу и должен будет умолять о прощении Бога, короля и суд. Затем палач отведет его на площадь Солен, привяжет к воздвигнутому там столбу, вырвет язык и задушит его. После этого его тело будет сожжено на приготовленном для этого костре, и пепел развеян по ветру. Глава 8. Они торопились покончить с этим делом. Утром был вынесен приговор, а в полдень на площади Солен стал собираться народ. Когда преступник в сопровождении стражников ступил на площадь Солен, зазвонили колокола тулузских соборов. Ванини поднял голову и улыбнулся. Стоявшему рядом стражнику он сказал: «Пойдем, пойдем весело умирать, как подобает философу». Он был удивительно спокоен. Еще выслушивая приговор, он не проявил ни малейшего волнения, бросив своим судьям, что он не отступится от своих идей, за которые готов умереть. Спокойствие не оставило его и на площади, где должна была состояться казнь. Одному из сопровождавших монахов, который обратился к нему со словами утешения, он сказал: «Христос потел от страха в последние минуты. Я же умираю неустрашимым». Монах отшатнулся, испуганно осенив себя крестным знамением. Ванини подвели к позорному столбу. Католический священник поднес к его губам крест: «Проси прощения у Всевышнего». Но Ванини отвернулся, громко произнеся: «Нет ни Бога, ни дьявола, так как если бы был Бог, я попросил бы его поразить молнией парламент, как совершенно несправедливый и неправедный. Если бы был дьявол, я попросил бы его также, чтобы он поглотил этот парламент, отправив его в подземное царство. Но так как нет ни одного, ни другого, я ничего этого не делаю». Даже в те самые минуты, когда Ванини предстояло расстаться с жизнью, он продолжал упорствовать. Это привело в неистовство его неправедных судей. «Кончать! Скорее кончать с этим еретиком! Пусть кипит он в горящей смоле в аду, а здесь на земле сгорит в пламени костра!» Президент парламента подал знак.